Часть третья. К калитке верхом на буланой лошади подъехала девушка в соломенной шляпке и розовой кофточке, перехваченной на талии широким кожаным поясом. Она соскочила на землю и стала привязывать лошадь к плетню. Сергей Андреевич радостно пошел навстречу. «Наталья Александровна, наконец-то, здравствуйте!» Наташа с быстрою, немного сконфуженную усмешкою, ответила на его пожатие и взошла на террасу. От кофточки падал розовый отблеск на бледное лицо, и от этого Наташа казалась свежее и здоровее, чем тогда, когда Сергей Андреевич видел ее в первый раз. Она поцеловалась с Любой, Сергей Андреевич представил ей Киселева и Даева. «Какая вы уже большая стали», — сказала Наташа, с улыбкою оглядывая Любу. «Вы в каком теперь классе?» «Перешла в восьмой», — краснея ответила Люба и стала наливать ей чай. На минуту все замолчали. «Ну вот, Наталья Александровна, опять вы в наших краях», — заговорил Сергей Андреевич с отеческою любовью, глядя на нее. «А нам тут Иван Иванович рассказывал об организованных им артелях. Я вам вчера писал о нем». «Вы давно уже ведете это дело?» — спросила Наташа, украдкою приглядываясь к Киселеву. «4 года веду», — неохотно ответил Киселев, еще полный впечатлений от разговора с Даевым. Наташа нерешительно сказала: «Вам, вероятно, уж надоело рассказывать». «Да рассказывать-то нечего. Вот, если хотите, посмотрите наш артельный устав, там все сказано». Он достал из бумажника сложенный в четверо лист бумаги и передал Наташе. Наташа быстро развернула лист и с любопытством стала читать. «Здесь сказано, что члены артели должны жить между собой по Божьей правде. А как поступает артель с членом, если он перестает жить по правде?» — спросила она. «Разно бывает. Чаще всего урезонишь его, мужик одумается. Сам поймет, что не дело затеял. Но случается, конечно, что иного ничем не проймешь. Такого приходится исключить. Шелудивая овца все стадо портит». Наташа стала расспрашивать, как часты у них вообще случаи исключения участников, на каких условиях принимаются новые члены, насколько сильна в артелях самодеятельность. Киселев мало-помалу оживился и начал рассказывать. Он рассказывал долго и подробно. Сергей Андреевич слушал с наслаждением. Ему уж было известно все, что рассказывал Киселев, но он был готов слушать еще и еще, без конца. На душе у него опять стало тихо, хорошо и радостно. Вечерело. Небо по-прежнему было покрыто тучами. На западе, над прудом, тянулись золотистые облака фантастических очертаний. Теплый ветер слабо шумел в березах. «Да, господа, это дело живое и плодотворное дело», — закончил Киселев. «Оно доставляет столько нравственного удовлетворения, дает такие осязательные результаты, так много обещает в будущем, что я всякому скажу. Если хотите хорошего счастья, если хотите с пользою употребить свои силы, то идите к нам, и вы не раскаетесь. Хотя вот господин Даев и не согласен с этим». Наташа быстро и внимательно взглянула на Даева. «Я с этим также не согласна», — сказала она, опустив глаза. Сергей Андреевич насторожился. «Почему?» «Это дело хорошее, но мне не верится, чтобы оно много обещало в будущем. Из рассказов самого же Ивана Ивановича видно, что все держится только его личным влиянием. Устранись, Иван Иванович, и его артели немедленно распадутся, как было уже столько раз». «Почему же бы это им непременно распасться?» — спросил Киселев. «Потому что вы слишком много требуете от человека. Ваши артельщики должны жить по Божьей правде. Конечно, на почве мелкого производства единение только при таком условии и возможно. Но ведь это значит совершенно не считаться с природою человека. По Божьей правде способны жить подвижники, а не обыкновенные люди». «Вот как», — протянул Сергей Андреевич и широко раскрыл глаза. При мелком производстве единение невозможно. Наталья Александровна, да уж не собираетесь ли и вы по этому случаю выварить нашего кустаря в фабричном котле? Ни у меня, ни у кого нет столько сил, чтобы сделать это, с усмешкой ответила Наташа. А что исторический ход вещей его выварит, в этом, разумеется, не может быть сомнения. «Опять этот исторический ход вещей!» — воскликнул Киселев. «Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы почтительно преклоняетесь перед всем, что готов сделать ваш исторический ход вещей. Если он обещает расплодить у нас фабрики, задавить кустаря, то и пускай будет так, пускай кустарь погибает!» — вмешался Даев. «Сейчас, Иван Иванович, вопрос не о мерзостях, которые проделывает исторический ход вещей. Вопрос о том, что можете вы дать вашим кустарям. В лучшем случае вам удастся поставить на ноги 2-3 десятка бедняков и ничего больше. Это будет очень хорошим, добрым делом, но какое же это может иметь серьезное общественное значение?» Сергей Андреевич почти с ненавистью слушал Даева. Даев говорил пренебрежительно учительским тоном, словно и не надеясь на понятливость Киселева, и Сергею Андреевичу было досадно, что тот совершенно не замечает ни тона Даева, ни его резкостей. Киселев глубоко вздохнул и поднялся с места. «Я вижу только одно, господа», — сказал он. «Вы не любите человека и не верите в него. Но скажите, неужели же вправду так-таки невозможно понять, что дружная работа выгоднее работы врозь, что лучше быть братьями, чем врагами? Вы злорадно указываете на неудачи. Что ж, да, они есть. Но знаете ли вы, в каких условиях приходится жить мужику? Могут ли широко развиваться при них те задатки любви и отзывчивости, которые заложены в его душе? А задатки в нем заложены богатые, смею вас уверить. Вы смеетесь над этим. Но меня вот что удивляет. Вы молоды, жизни не знаете, знакомы с нею только из книг. И в рабочих людях видите зверей. Я знаю их. Живу среди них вот уже 15 лет и говорю вам, что это люди. Хорошие, честные люди!» Горячо воскликнул он. «И я могу подтвердить это», — торжественно произнес Сергей Андреевич. «Люба, не знаешь ты, который теперь час?» — вдруг громко спросил Володя. Он уже с 10 минут стоял на террасе, нетерпеливо и выразительно поглядывал на отца, но тот, занятый спором, не замечал его. Киселев поспешно вынул часы. «Ого, уж 8 час. Пора, Сергей Андреевич, лошадь запрягать, а то я к поезду не поспею». «Папа, нежданчика запрячь?» — быстро спросил просиявший Володя. Все засмеялись. «Брат, у тебя тут, я вижу, тонкая политика была», протянул Даев, схватив Володю сзади подмышки. «Тот-то его вдруг заинтересовало, который теперь час». «Папа, Степану нужно в ночное ехать!» — крикнул Володя. «Да уж, придется тебе отвезти Ивана Ивановича», — ответил Сергей Андреевич. «Пускай только Степан лошадь запряжет». «Ни одного ведь словца разбойник без политики не скажет», — проговорил Даев, щекоча Володю. «Бить, брат, тебя некому, вот что». «А вам?» — возразил Володя, ежась и стараясь поймать пальцы Даева. «Да ведь ты не даешься, злодей. Ну, например, за что вы меня щекочете?» «Скажи ты мне, какой, собственно, мысли этот твой пример служит иллюстрацией?» Володя вывернулся из рук Даева и взобрался на перила. «Никакой я вашей иллюстрации не понимаю». Он спустился на землю и через куртины помчался в конюшню. Даев взял свой пустой стакан и подошел к Любе.